он нашел это место сам. Вернее, понял, что это оно и есть по груди камней, окружавших развалины одной из древних круглых брохов или башен, которые в прошлом использовались людьми как жилье и как своеобразная крепость. Он был достаточно сведущ в гельском, чтобы понять, название это переводится как «башня, глядящая на север». И лишь слегка недоумевал, каким образом башня может глядеть только на север, если она круглая. И главное строение, и более мелкие постройки также лежали в руинах, но кое-что сохранилось. У въезда во двор красовалась табличка с именем агента по продаже недвижимости. Буквы, стертые дождями и ветрами, были едва различимы. Роджер остановил машину и огляделся по сторонам. Судя по первым впечатлениям, здесь не было ничего такого, что могло бы объяснить нежелание Клэр пускать сюда свою дочь. Он запарковал Моррис у ворот и вышел. Красивое место, но с печатью запустения. Ему понадобилось минут 45 осторожного маневрирования по совершенно разбитой дороге, чтобы добраться сюда, не повредив масляный бак. О, в дом он не пойдет. Совершенно очевидно, что он необитаем, к тому же это опасно. На дверной перемычке было вырезано имя Фрейзер. То же имя красовалось на большинстве могильных плит во дворе. «Должно быть семейное кладбище», — подумал он. Нет, ни на одной из плит не было имен, значившихся в списке Клэр. Надо было ехать не сюда, а дальше, по главной дороге к деревне Брохмортха, в 3 милях отсюда, если карта не врет. Его опасения подтвердились. Маленькая деревенская церковь давным-давно бездействовала и была заколочена. Настойчивый стук в двери вызвал лишь недоумение и подозрительные взгляды местных жителей, пока, наконец, какой-то пожилой фермер не высказал робкого предположения, что все приходские документы переданы в музей Форт Уильяме или же в Инвернес. Там вроде бы живет священник, собирающий подобную ерунду. Усталый, весь пыли, однако не утративший решимости, Роджер поплелся назад к машине, оставленной на лужайке у паба. Подобного рода начало слишком часто сопутствует историческим изысканиям, так что он уже привык к этому. Быстренько выпить пинту пива, а может и две. Почему бы нет? День такой удивительно теплый. И дальше в путь в Форт Уильям. И по делам тебе, мрачно размышлял он, если эти записи действительно окажутся в архивах его преподобия. Так всегда случается с теми, кто, пренебрегая делом, пускается в разные сомнительные авантюры, лишь бы произвести впечатление на девчонку. Путешествие в Эдинбург имело лишь тот результат, что из списка пришлось вычеркнуть еще 3 имени, почерпнутых им из колодонских архивов. Все эти люди принадлежали разным полкам и не входили в группу из Брохтуараха. Архивы Стюарта занимали целых 3 комнаты, а также бесчисленные коробки в подвале музея. На тщательное их исследование рассчитывать не приходилось. Тем не менее, ему удалось обнаружить дубликат списка, хранившегося в муниципалитете Колодена, где были перечислены люди, составлявшие часть полка под командованием Ловата, сына старого лиса по прозвищу «Молодой Саймон». Вот хитрый старый мерзавец, думал Роджер, послал своего наследника сражаться за стюартов, а сам отсиживался дома, оправдывая это тем, что является верным и преданным слугой короля Джеймса. Много ли это принесло ему добра? В документе был упомянут Саймон Фрейзер, младший командир, однако о Джеймсе Фрейзере не было ни слова. Некий Джеймс Фрейзер упоминался в ряде армейских депеш и других документов. Если это один и тот же человек, то, похоже, он был очень активен. Но лишь по одному имени Джеймс Фрейзер невозможно было установить, происходил ли он родом из Брохтуараха. Джеймс – столь же распространенный у шотландцев имя, как Дункан или Роберт. Он раздраженно отмахнулся от налетевшей неведомо откуда мушкары. Да на то, чтобы как следует разобраться в этих бумагах, потребуются годы. И нырнул в прохладный, пахнущий дрожжами и пивом, полумрак паба, оставив за порогом растерянно вьющееся облачко назойливых мошек. Потягивая холодный, горьковатый эль, он мысленно оценивал предпринятые им шаги, чтобы решить, как действовать дальше. Успеть сегодня форту или можно, хотя это означает, что в Инвернес он вернется поздно. А если и в музее форту Уильяма не окажется ничего достойного внимания, тогда разбор архивов его преподобия, как это ни прискорбно, неизбежен. Ну а дальше? Он допил последние горькие капли и жестом попросил налить ему еще. Что ж, тогда придется обследовать каждую церковь и каждое надгробие в округе, в окрестностях Брухтуараха. Сомнительно, правда, что Рэндаллы задержались здесь в ожидании результатов на 2 или 3 года. Он нащупал в кармане блокнот, непременный спутник всех историков. Перед тем, как уехать из Брохмордва, стоит все же хоть краем глаза взглянуть, что стало со старым кладбищем, никогда не зная, что на этих кладбищах можно обнаружить. Тогда, по крайней мере, не придется еще раз заезжать сюда специально с этой целью. На следующий день Роджер пригласил Рэндаллов к себе на чай и представил отчет о проделанной работе. «Мне попалось несколько имен из вашего списка», — сказал он Клэр, провожая ее в гостиную. «Как ни странно, не нашел среди них ни одного, кто наверняка погиб в колодане. Сперва думал, что 3 все же обнаружил, но то оказалось совсем другие люди с другими именами». Он взглянул на доктора Рэндалл. Она стояла с отрешенным видом, вцепившись пальцами в спинку кресла, словно забыла, где находится. «Не присядете ли?» – поспешно предложил Роджер. Она слегка вздрогнула, кивнула и резко опустилась на край кресла. Роджер покосился на нее с любопытством, потом все же взял папку и протянул ей. «Как я уже говорил, это очень странно. Конечно, мне не удалось проверить все имена. Для этого пришлось бы перекопать все церковные архивы и обследовать все кладбища в окрестностях Брохтуараха. Большинство записей я обнаружил в бумагах отца. И обнаружил всего 2 или 3 имени, которые с уверенностью можно причислить к павшим на поле битвы. Что само по себе удивительно, особенно если учесть, что, судя по вашим словам, они принадлежали к полку Фрейзера. А этот полк оказался в самой гуще сражения, в самом его пекле». «Знаю». В голосе ее прозвучали нотки, заставившие Роджера удивленно взглянуть на свою гостью, но она опустила голову, погрузившись в чтение бумаг. Большинство из них были лишь копии, сделанные самим Роджером, поскольку ксеро или фотокопирование было в архивах в ту пору делом почти невиданным. Но здесь же находилось и несколько оригиналов, обнаруженных в бумагах священника Уэкфилда. Она осторожно листала хрупкие шуршащие страницы, словно боялась повредить их. «Вы правы, это странно». Голос ее звучал взволнованно и одновременно с оттенком удовлетворения и даже облегчения. Она в какой-то степени ожидала этого и надеялась, и надежды ее оправдались. «Скажите», — она немного помялась, — «эти имена, что вы обнаружили, что могло произойти с этими людьми, если они не погибли при колодане?» Его немного удивила ее реакция, слишком уж эмоциональная, однако он покорно раскрыл свою папку. 2 из них оказались в списке пассажиров некоего корабля. Они эмигрировали в Америку вскоре после колодана. 4 умерли своей смертью примерно 1 год спустя. Это неудивительно, ведь в ту пору разразился страшный голод, и в Шотландии погибло много людей. И еще одно я отыскал в приходской книге. только не в том приходе, которому принадлежал этот человек. И тем не менее я совершенно уверен, что он из нашего списка». Вся ее поза, казалось, говорила о том, что с души ее свалился камень. «Вы по-прежнему хотите, чтоб я искал остальных?» – спросил он, надеясь, что ответом будет «да». Краем глаза он наблюдал за Брианой, стоявшей у матери за спиной. Она делала вид, что все это мало ее интересует, однако он заметил крошечную вертикальную морщинку, залегшую у нее между бровей. Возможно, она ощущает то же, что и он, некую ауру с трудом скрываемого волнения или возбуждения, исходившего от Клэр, и пронзавшую словно электрическим зарядом. Он почувствовал это с той секунды, как только Клэр шагнула в комнату. Казалось, стоит дотронуться до нее и ударит током. Мысли его прервал стук в дверь. Она отворилась, и вошла Фиона Грейхэм, толкая перед собой столик-тележку с чайником, чашками, салфетками, тремя видами сандвичей, пирожными с кремом, бисквитами, тортинками с джемом и трубочками со взбитыми сливками. «Вот это да!» – воскликнула Бриана. «Это все нам? Или вы ожидаете еще человек 10 гостей?» Клэр Рэндалл с улыбкой оглядела столик. Напряжение еще ощущалось, однако она старалась подавить его усилием воли. Роджер заметил, что одной рукой она так крепко сжимает складку на юбке, что край кольца глубоко врезался в палец. «Но этого чая хватит, чтобы потом поститься целую неделю», — сказала она. «И как все красиво!» Фиона расцвела в улыбке. Это была низенькая, пухленькая, довольно миловидная девушка, напоминавшая коричневую курочку. Роджер вздохнул. Он вовсе не собирался пускать своим гостям пыль в глаза. Угощать их было удовольствием прежде всего для него самого. 19-летняя же Фиона преследовала в этой жизни лишь одну цель – стать женой и домохозяйкой. Лучше всего с женой профессора. Неделю назад, едва увидев Роджера, она решила, что ассистент профессора на кафедре истории – это как раз то, что надо, особенно если учесть скудный выбор женихов в Инвернессе. С этого момента в него начали впихивать разные вкусности, словно откармливали рождественского гуся. Ботинки его сияли, перины были взбиты, пальто и пиджаки тщательно чистили щеткой. Вечерние газеты подавались на подносе, шею массировали. Стоило ему посидеть за письменным столом несколько часов кряду. Ему также задавались бесконечные вопросы о душевном и физическом самочувствии в данный момент и общем состоянии здоровья. Никогда прежде он не был окружен столь настырной и неутомимой заботой. Короче, Фиона просто бесила его. И то, что он часто бродил по дому небритым, своеобразным актом протеста, ответом на ее неустанную, приторную заботливость, неряшливостью, в которую порой счастливо погрузится мужчина, чтобы хоть на время ощутить себя свободными от обязанностей перед окружающими и обществом в целом. При мысли, что его с Фионой могут когда-либо соединить священные узы брака, сердце Роджера холодело от ненависти. Да ровно через год она сведет его с ума своим квохтаньем. Он заметил, как Бриана Рэндалл задумчиво созерцает тележку с угощением, словно решая, с чего начать. Он решил, что сегодня целиком сосредоточит свое внимание на Клэр и ее исследованиях и избегал смотреть на Бриану. Клэр выглядела прелестно. Эти тонкие черты, нежная, словно светящаяся кожа. С такой кожей и в 60 будешь выглядеть на 20, но при каждом беглом взгляде на Бриану сердце его замирало. Какая гордая осанка, прямо как у королевы. Она не сутулилась, подобно большинству высоких девушек. Унаследовала от матери прямую спину и грацию в движениях. Но невысокий рост прежде всего привлекал внимание, а каскад длинных до пояса волос, отливающих то золотом, то медью, порой с янтарным, порой с лимонным оттенком. Они обрамляли лицо и спадали с плеч, подобно мантии. Глаза такие темно-синие, что порой кажутся черными. Не слишком крупный, но выразительный рот. Слегка припухшая нижняя губка. Казалось, она так и просит поцелуя или нежного покусывания в миг любовных утех. Эти черты она, должно быть, унаследовала от отца.